что решил сегодня не ложиться. Однако все равно не дождался моего возвращения, уснул. Хотя, полагаю, честно пытался сопротивляться наваливающейся усталости до последнего. Покачав головой, я вытащил сонного парня из-за стола, дотащил до постели и уложил, чтобы тот хотя бы несколько рынов поспал, как человек. Потом стянул с себя пропахший потом и гарью костюм, затолкал его поглубже в шкаф. Потом подумаю, куда его пристроить. Наконец забрался под душ, ополоснулся и, мысленно поежившись, попросил Эмму вернуть мне утраченные эмоции. На этот раз заморозка длилась гораздо дольше, да и сомнительных дел я наворотил на порядок больше, чем в прошлом году, поэтому откат накрыл меня с такой силой, что мне понадобилось почти половина рына, чтобы прийти в себя. Черт, сколько же народа я сегодня убил, а сколько из них еще и пытал. Не просто так, конечно, и не ради того, чтобы упиваться чужими мучениями. Но тогда мне было все равно, тогда я был готов на все, меня ничто не пугало, а сейчас накатило так, что если бы не Эмма, меня бы, наверное, скрутило до утра. Слишком уж это было остро, ярко, я бы даже сказал, невыносимо ярко, ведь я все же не душегуб, не маньяк, но сегодня я убивал без колебаний, потому что иначе было нельзя, иначе Эрли погибла бы, и вряд ли я потом осмелился бы посмотреть в глаза Мастераде, понимая, что мог бы ее спасти, но побрезговал испачкать руки. Внезапный всплеск адреналина, резкая дестабилизация состояния нервной системы, потеря равновесия. В какой-то момент мне пришлось схватиться за стену и, прислонившись лбом к восхитительно холодной плитке, просто постоять, пережидая бурлящие в голове, не самые приятные мысли, вспоминая, думая, анализируя, в чем-то себя коря, в чем-то, наоборот, одобряя, и заодно позволяя воде постепенно смыть из моего тела и из моих мыслей все то, от чего я хотел избавиться. Когда же меня наконец отпустило, я также молча встряхнулся, выключил воду, вытерся полотенцем, после чего вернулся в комнату, разобрал постель и, упав на нее, уснул мертвым сном, в котором на этот раз не было никаких сновидений. На следующее же утро я встал, как обычно, надел идентификатор и отправился на учебу. Бегал, как все, на утренней разминке, сидел на лекции, вполуха слушал преподов на практике. Вяло улыбался, машинально отвечал, если спрашивали. Также механически кивал, когда кто-то из знакомых начинал меня теребить. Но при этом каждый миг ощущал странную раздвоенность, как если бы прошлая ночь разделила мою жизнь на до и после. И теперь мне казалось, что я живу в какой-то своей, отдельной от остальных реальности. Тогда как все, что меня окружает, не более чем сон, где все немножко ненастоящие, нереальные, где все цвета и краски немного смазаны, а звуки приглушены и доносятся, словно из-под толщи воды. Впрочем, длилось это недолго. Буквально через несколько дней мое восприятие пришло в норму, и я снова ощутил, что по-настоящему живу, а не просто существую. Вернулись и краски, и звуки, и вкус к самой жизни. Шутки Три и подначки на Лена больше не казались мне бессмысленными, а ворчание о ней и равнодушие Ковина – наигранными. От Мастераде я, кстати, в первое же утро получил сообщение, что он очень занят, поэтому к совместным тренировкам мы вернемся только через неделю. Но на все это время он поручил мне заниматься самостоятельно, а также предложил посетить занятия для мастеров. Я, разумеется, туда сходил, полюбопытствовал, посмотрел на зал для коллективных занятий, заодно познакомился с более взрослыми коллегами и даже поспарринговал с некоторыми из них, но быстро понял, что это далеко не так интересно, как тренировки с Леном Дарном или самим мастером Д, поэтому в конечном итоге предпочел заниматься в одиночестве. Когда же старый мастер уладил свои семейные проблемы и смог снова начать со мной работать, я уже успел прийти в себя и перестал походить на отмороженного придурка. По крайней мере, надеюсь, учитель ничего такого не заметил. Аппаратное обучение, соответственно, тоже продолжилось, но теперь в мою голову начали загружать данные не только по классическому кханта, но и информацию по работе с холодным оружием. В частности, я начал ускоренными темпами осваивать ножевой бой. Еще чуть позже меня ждали углубленные знания по владению шестом, мечом, копьем и прочими интересными вещами. Учитель обещал, что программа в этом году меня ждет очень насыщенная, но я пока так далеко не заглядывал. Мне, если честно, хватало того, что есть, да еще и с избытком. Как ни странно, мастер Д, хоть я подспудно этого ждал, так ничего и не сказал насчет той ночи и ни разу не упомянул ни про исчезновение, ни тем более про спасение своей единственной правнучки. Да и от Лена Дарна я ничего особенного не услышал, хотя уж он-то, если бы только заподозрил неладное, первым бы вызвал меня на ковер. Это говорило только об одном, умница Орли меня все-таки не сдала. Так что, когда прошло 2 недели, а с расспросами ко мне так никто и не пристал, я окончательно успокоился. Учеба в академии продолжилась. Тренировки тоже шли в штатном режиме, так что в целом и общем моя жизнь вошла в прежнюю колею. Правда, вскоре я пришел к выводу, что занятия по химерологии мне не нужны, общие знания по предмету я уже получил, углубляться в них не планировал, а выяснив, что к моему Йорку эта информация отношения не имела, был бы не прочь поменять химерологию на что-нибудь более полезное. Но, увы, в Шанре с 10 до 12 ничего путного в академии не преподавали, ни боевую магию, ни спецдисциплины. Так что вместо факультатива я решил заняться медитациями и упражнениями на концентрацию, но надеялся, что во втором полугодии расписание для первокурсников изменится и тогда можно будет взять на это время другой урок. На магическом программировании у меня, кстати, тоже случились первые успехи, потому что с легкой руки Лена Архе я наконец-то закончил изучение Непро и Непро 2, а ближе к зиме начал самостоятельно составлять и свои первые, пока еще примитивные программы. С конструированием дела тоже обстояли неплохо, благодаря стараниям Лена Ириса Карха примерно в то же время я смог собрать своего первого такого же примитивного, как и программы Голема. Флешку Лена Дарна я также изучил, плюс сведения о нетипичных разломах проанализировала Эмма, но пока ни у нее, ни у меня не сложилось впечатление, что эти разломы как-то связаны. Совершенно разные места возникновения, слишком большой разброс по времени, разные сроки закрытия, отсутствие типичных проявлений — все это говорило, скорее, в пользу спонтанного процесса, нежели постороннего вмешательства. Опять же, разные рода, на землях которых открывались такие разломы, с различными доходами и уровнем влияния, разный урон, в большинстве своем легко компенсируемый. В общем, пока мы не нашли четкой связи между пространственно-временными разрывами и отложили этот вопрос на потом. А вот с обучением у Дарусалима, к сожалению, дела обстояли не так радужно, как в академии. И это при том, что вскоре после случая с Орли я стал приглашать его в сон не раз в неделю, как раньше, а почти ежедневно. Он, конечно, объяснял хорошо, я тоже вроде был не дурак, но все же почувствовать границы даже очень малого пространства у меня получалось далеко не всегда, не говоря уж о том, чтобы ими управлять. Проблема заключалась в том, что ощущение границ у меня было очень уж кратковременным, то есть, пока мы пробовали создавать их во сне, все было в порядке. Упражнения на концентрацию тоже проходили без сучка, без задоринки. Но вот в реальности повторить то, что я делал во сне, упорно не получалось. Чтобы максимально сгладить разницу в восприятии, я по совету Лима даже купил такой же стеклянный шар, с каким мы работали в моем сознании. Упражнялся с ним каждый свободный мэн. Но даже к началу зимы я мог лишь едва-едва ощутить его границы, причем на очень короткое время. А вот раздвигать их и менять пространство даже внутри него выходило с трудом. «Это дело практики», — повторял маг, когда я раз за разом возвращался к нему с неудачами. «Главное, что ты нащупал свой собственный путь. На то, чтобы развить эти ощущения, понадобится время, поэтому наберись терпения и не спеши». И я, в общем, был бы и рад не спешить, но меня постоянно преследовала мысль о заныканном оружии. За первый же месяц после возвращения Орли я перепрятывал его 3 раза, и каждый раз новый тайник в итоге меня не устраивал. Да и кто бы мне подсказал, куда можно втиснуть 3 здоровенные сумки с краденным оружием и амуницией? Закопать в парке, запихать в древесное дупло, оставить на крыше какой-нибудь высотки или скинуть в канализационный люк? Может, заныкать в заброшенном здании где-нибудь на окраине города? Самое скверное, что даже старые или заброшенные дома не могли дать 100-процентную гарантию, что туда в самое неподходящее время не заберутся бомжи, подростки, бандиты или какие-нибудь проверяющие. Подземелье и канализация – тоже не вариант. Там, как оказалось, кипела не менее бурная жизнь, чем на поверхности, а мои железки обычным металлоискателем обнаруживались на раз-два. При этом мне не хотелось хранить оружие слишком далеко от места постоянного проживания, в случае чего за ним ведь и бежать придется за 3-9 земель, а это не совсем удобно. Но и оставить их, скажем, в общаге было невозможно. Поэтому я был вынужден искать компромисс и в итоге ограничился тем, что для начала нашел пыльный и малопосещаемый технический этаж в жилом доме примерно в одном квартале от академии, а одновременно с этим ускоренными темпами учился создавать пространственные карманы, которые могли бы стать альтернативной ненадежному чердаку. Как это обычно бывает, проблема разрешилась совершенно неожиданно и, можно сказать, сама собой. В конце ноября я в очередной раз явился к своей заначке. Оружие, не кирпич, без присмотра, особенно в неподходящем для этого месте, то пылится, то ржавеет и выходит из строя. Поэтому хранить его следовало не в обычной холщовой сумке, а в специальных контейнерах, да еще и в оружейной смазке, чтобы не оказалось, что всего через полгода хорошие пушки вдруг превратились в бесполезный хлам. Я, к слову, такие контейнеры купил, как и смазку. Естественно, за наличность, через того же Кри, чтобы Лэндаурн не задавался вопросом, на что я трачу его деньги. Оружие внимательно изучил, рассортировал, аккуратно упаковал, пользуясь подсказками Эммы и данными из сети. Однако в три имеющиеся у меня дорожные сумки громоздкие контейнеры, разумеется, не влезли, поэтому в итоге тару тоже пришлось докупать, после чего сумок у меня стало в два раза больше. Само собой, я не бросил дело на самотек и примерно раз в неделю приходил проверить, не наткнулся ли кто на мою заначку. И вот в одну из ночей внезапно выяснил, что на облюбованном мною чердаке недавно появлялись посторонние, после чего решил, что пора моему добру подобрать другое место жительства. О том, как я его искал, даже рассказывать не буду. Достаточно сказать, что это был настоящий геморрой, но хотя бы временное пристанище для контейнеров я в ту ночь все же нашел, упарившись да нельзя, потихоньку все туда перетащил. На следующую ночь вернулся, чтобы подыскать что-то более надежное, а затем перетащил свое добро снова, уже на другую крышу, где, кроме птиц, наверное, лет 100 никто не появлялся. Место мне показалось достаточно надежным. Здание было офисным, поэтому на крышах не должно было быть ни влюбленных парочек, ни курильщиков, ни посторонних. Поскольку само здание выглядело новым, то вряд ли в нем могли в ближайшее время случиться поломки, которые потребовали бы выхода ремонтников на крышу. Ну а еще на последнем этаже имелось несколько полупустых, снабженных одними лишь стеллажами помещений, закрытых железными дверьми с электронными замками. Причем отпечатков аур на них не имелось. Судя по густому слою пыли, внутрь давно никто не заходил. Наконец в одном из помещений обнаружилась удобная ниша, где, вероятно, должна была быть, но почему-то не проходила вентиляционная труба. И вот туда-то я свои сумки и сложил, поставив для надежности перед ними тяжелый стеллаж. И надо же было такому случиться, что пока я двигал громоздкую конструкцию, то случайно грохнул ею об стену, а этажом ниже нашелся кто-то живой. Причем этот кто-то не только услышал поднятый мною шум, но ему до кучи зачем-то приспичило взглянуть, кто это там громыхает. Эмма, конечно, предупредила меня о приближении незнакомца заранее. Я, в свою очередь, с чувством выматерился, когда услышал, как этот чувак идет по коридору, старательно дергая все ручки подряд, словно бдительный охранник. Середина ночи, блин, время пить чай и смотреть сериалы. А этот козел, понимаешь ли, бродит по этажам, причем по верхним, и проверяет, все ли в порядке. Черт, само собой, как только он добрался до моей двери и приложил пропуск к замку, Эмма его благополучно усыпила. Но когда он упал, а я открыл дверь и увидел безмятежно сопящее на полу тело в форме, когда с руганью вернул на место стеллаж и взглянул на спрятанные в нише сумки, которые надо было выволакивать и снова куда-то переть, честное слово, мне стало так досадно, что я с чувством провыл, мечтая, чтобы проклятые сумки куда-нибудь исчезли, а потом махнул рукой, остро пожалев, что до сих пор не научился создавать нормальные пространственные карманы, и прифигел, когда пространство вокруг моей добычи внезапно задрожало, после чего с тихим треском свернулось, схлопнулось, а вместе с ним из виду пропали и 6 здоровенных сумок, оставив после себя лишь легкий запах озона и ощущение, что это совсем не сон. Я в первый момент даже не сразу понял, что именно сделал, но оно ведь не могло вот так взять и само схлопнуться, поэтому я постоял, подумал, на всякий случай огляделся, однако других магов поблизости не было, так что пришлось поскрести затылок и начать разбираться. Сам факт того, что в помещении только что появился неучтенный пространственно-временный карман, Эмма мне вскоре подтвердила, и даже обозначила нейнитовыми частицами место, где он сейчас был. Я туда потом даже зашел, потоптался по пустой нише, но сумки действительно исчезли и в то же время никуда не делись, хотя на первый взгляд это и выглядело невозможным. Зато именно там, в нише, я неожиданно ощутил нечто новое, чего не было ни в снах, ни во время упражнений на концентрацию. В том месте, где открылся карман, мне показалось несколько прохладно. Знаете, смутное такое, ничем не объяснимое, непонятно откуда взявшееся ощущение, что по телу гуляет легкий холодок. Прислушавшись к себе и потоптавшись еще немного, я совершенно отчетливо определил границы этого холодка, четко в пределах того прямоугольника, который занимали утрамбованные в нишу сумки. Более того, я даже попытался прощупать стены образовавшегося кармана, после чего ощущение холодка усилилось. По его интенсивности я окончательно определился с границами, после чего попросил Эмму поискать горловину и только тогда увидел, что от ближайшей стенки пространственного кармана в мою сторону тянется тонкая, едва заметная даже в свете нейнитовых частиц, практически невесомая ниточка. Когда я ее поднял и резко за нее дернул, пространственный карман раскрылся и рухнул мне под ноги, словно слишком резко опущенный занавес. Не лопнул, а именно что упал, словно пустой мешок, из горловины которого выдернули завязки. После этого мои сумки снова стали видимыми. Ощущение холодка вокруг них мгновенно пропало. Я мог к ним прикоснуться, поднять, забрать, они снова стали реальными. А вот внизу, куда упал пустой мешок, холодок я все еще чувствовал и, пожалуй, только тогда наконец осознал, чему именно пытался научить меня Даруслима. Оказывается, в жизни все оказалось несколько не так, как я представлял, и не совсем так, как он рассказывал. Да и мое ощущение от пространственного кармана было совсем иным, но все же оно было, я его чувствовал. Поэтому тут же, на месте, еще немного поэкспериментировал и, убедившись, что мои догадки верны, с облегчением выдохнул. Ну наконец-то вопрос с тайником решен. В принципе, на этом можно было бы и остановиться, благо теперь я мог быть уверен, что мое добро никто не найдет. Но раз уж так все обернулось, то я решил потратить еще немного времени и, припомнив, что Лима говорил насчет блуждающего пространства, путем проб и ошибок создал уже не простой, а сжатый карман, пока еще с реальным временем внутри, потому что управлять им не умел, зато компактный, подвижный, с измененными свойствами, делающими массу хранящихся в нем вещей несущественной. Карман, который можно было просто взять за ниточку, как обычный воздушный шарик, и спокойно унести с собой, что я, собственно, и сделал. Не знаю, наверное, со стороны моя широкая лыба смотрелась странно, однако я, пока добирался до академии, и впрямь был похож на пионера, над головой которого гордо реял наполненный гелием шарик. Шарик, правда, никто, кроме меня, не видел. Ведущая к нему ниточка, тоже была реальной лишь для меня одного. Так что я совершенно спокойно протащил свой пространственный карман через треть Тайрина, завел на территорию академии, никем не замеченный протиснулся в комнату, а уже там примотал нить привязку к спинке кровати и оставил пространственный карман болтаться под потолком. Вот теперь его точно никто не найдет, и вместе с тем добыча все время будет у меня под рукой. Не знаю, для кого как, а для меня это было самое главное достижение с начала учебного года, которым я искренне гордился, но о котором, разумеется, почти никому не сказал. Только Лену Дарну обмолвился вскользь, что кое-что у меня начало получаться, ну и Дарусулима, естественно, сообщил, что первый шаг я все-таки сделал. Очень хорошо, с предвкушением потер ладони мертвый маг. Ты осваиваешься с магией пространства гораздо быстрее, чем ожидалось. Даже быстрее, чем когда-то я. Значит, теперь надо отработать этот навык до автоматизма, ну а потом начнем работать с магией времени и нацелимся на более смелые эксперименты. Я не возражал, однако с обучением пришлось немного повременить, поскольку с середины зимы у нас, как и полагалось, началась целая череда контрольных и всевозможных проверочных работ, которые должны были подвести итог первым двум семестрам. Так что пахать мне пришлось больше обычного, зачеты шли одни за другими, времени на все катастрофически не хватало, хотя я по максимуму урезал сон и почти не выбирался на прогулки в город. Честно говоря, во всей этой суете я едва не забыл, что в конце зимы, то есть во второй половине февраля по моему личному календарю, нам положены 2 недели каникул. Более того, Когда ты об этом напомнил, я поначалу даже не поверил, что у меня будет хоть какой-то перерыв. Вечный цейтнот настолько прочно вошел в мою жизнь, что я и думать не думал, что бывает по-другому. Да что говорить, я даже в первый день каникул, выйдя на улицу с плотно набитой сумкой, почувствовал себя так, словно стал участником дурацкого розыгрыша. Мне было жутко непривычно и даже неуютно от мысли, что больше не нужно никуда спешить. Казалось, что еще мэн другой, и кто-то непременно скажет, что я забыл куда-то сходить, что-то выучить, сделать или еще что-нибудь в таком роде. «Пока, Гурта», — хлопнул меня по плечу Тери, когда мы вышли из ворот академии, я непроизвольно придержал шаг. «Перед практикой увидимся, не скучай». Я машинально кивнул, проводил в припрыжку помчавшегося прочь приятеля долгим взглядом, все еще ощущая себя до нельзя странно. Затем успокаивающе погладил выбравшегося из-за пазухи Йорка, который при виде убегающего Тери удивленно пискнул. Немного постоял, подумал, чувствуя себя как человек, который внезапно оказался на перепутье. И только после того, как я увидел стоящий поодаль, помеченный эмблемой школы Ганрата Черной Орды, рядом с которым терпеливо ждал Лэндаорн, меня наконец-то отпустило. Черт возьми, и правда, каникулы. Целых 2 недели ничего не делания. Да неужели такое бывает? «Здравствуй, Адра», — сдержанно поприветствовал меня наставник, когда я подошел и пожал протянутую руку. «Ну что, готов вернуться в Нарк? Или у тебя еще остались дела в столице?» Я непроизвольно оглянулся на оставшуюся позади академию. «Дела? Да, дел у меня в Тарине было полно. Пожалуй, даже больше, чем мне бы того хотелось. Но сейчас, стоя рядом с терпеливо ожидающим ответа наставником, я неожиданно понял, что это не самое важное. Нет, Лэн», — мотнул головой я, решительно отворачиваясь. «Дела могут и подождать». «Тогда едем», — улыбнулся он, открывая дверцу. «Я отвезу тебя домой». Часть 2. Практика. Глава 1. «Может, все-таки не надо, а?» — с надеждой обернулся я. «Ну давайте я вас тут подожду». Из соседней комнаты раздался строгий голос Лэна Дерна. «Это не официальный прием, Адра, поэтому ничего сверхъестественного от тебя не потребуется. Мастер Дэй желает тебя видеть, так что заканчивай облачаться, и поехали». Я уныло посмотрел на себя в зеркало. Блин, конец зимы, повисшая на носу практикой предпоследний день каникул, который я собирался провести совсем иначе. Ну надо же было такому случиться, что именно сегодня у маленькой Эрли, правнучки мастера Дэ, случился день рождения, малявке исполнилось 6 лет. Причем старейшина рода Хатх из какого-то перепугу возжелал увидеть на устроенном в честь малявки торжестве не только Лэна Дерна, но и меня. К сожалению, приглашение он прислал довольно поздно, буквально за 2 дня до важной даты, то есть 25 февраля. Поэтому нам пришлось в срочном порядке вылетать в столицу, в спешке мчаться по магазинам, ибо в резиденцию старшего рода Хатха нельзя было явиться в спортивных трениках и грязных кроссовках. И вот сейчас я стоял в номере отеля Терния, обряженный в чертов фраг, хорошо хоть без идиотской бабочки, в белой рубашке с тугим воротничком-стоечкой, в начищенных до блеска ботинках и старательно отутюженных брюках. Да еще и волосы мне в парикмахерской уложили по последней столичной моде, так что выглядел я в целом хорошо, но узнавал себя в зеркале с трудом. «Все, готов?» — вышел из соседней комнаты наставник, в таком же черном фраке, как у меня. Причем Лэндаорн выглядел так, словно родился в этом неудобном костюме, и смотрелся в нем, в отличие от меня, прекрасно. «Машина ждет». Тяжело вздохнув, я следом за наставником потащился к выходу. А спустя половину рейна, то есть ровно без четверти 6, наемный Эрда приземлился у ворот столичного особняка рода Хатхы. Располагался дом в юго-восточной части Тайрина, достаточно далеко от центра города, на специально огороженной и отделенной от остальной столицы территории, где проживала местная знать. Я бы даже назвал это место искусственно созданным оазисом, который поделили между собой преимущественно старшие рода. Как сказал наставник, здесь располагались столичные резиденции многих представителей аристократии. Хатхы, Дысхы, Лархы, Сархы, да и младшие роды от них не отставали. Собственно, это был этакий город в городе. Элитный, просторный, один из престижнейших районов столицы, где тернийские аристократы могли чувствовать себя спокойно. Само собой, здесь было много зелени. Несмотря на конец зимы, совсем не виднелось снега. Почти не имелось строений более чем в 3 этажа. Было чрезвычайно мало машин, зато очень много деревьев и пешеходных дорожек. плюс детские площадки, парки, несколько просторных прудов, а также магазины, детские сады и даже две начальные школы. Одним словом, тут имелось все необходимое для беззаботного существования, а при желании здесь можно было жить годами, практически не выбираясь за пределы мини-городка. Охранялся этот городок соответствующе, причем отнюдь не столичными тхаирами. Лэн Даорн сказал, что служба безопасности каждого рода обеспечивала контроль над собственной территорией, но при этом охрана всех родов тесно сотрудничала между собой, тем самым обеспечивая столичной элите максимально возможную защиту. Тщательно охранялось в том числе и воздушное пространство, поэтому, несмотря на приглашения, которые одновременно играли роль пропусков, до собственной резиденции нас проводили сразу два служебных РД. Сам особняк Хатха выглядел соответственно моим ожиданиям. Не слишком высокий, не слишком роскошный, по крайней мере, не позолоченный дворец, а именно что жилой дом, пусть и достаточно просторный. Вход к нему перекрывали красивые узорчатые ворота, за которыми начиналась обширная зеленая зона. Причем реально зеленая, характерных для Норлейна сине-фиолетовых крон в саду резиденции Хатха практически не просматривалось. Да и температура воздуха, судя по всему, там поддерживалась с помощью магии, поэтому, несмотря на зиму, сад буйно цвел, активно зеленел, да и гулять на его территории даже в конце зимы можно было в легкой одежде. За воротами виднелась широкая аллея, ведущая прямиком к дому. Забор вокруг резиденции выглядел скорее данью традиции, нежели серьезным препятствием, и, как и ворота, выполнял преимущественно декоративную роль, тем самым подтверждая, что здесь, в столичной резиденции, хатха чувствовали себя в достаточной безопасности, чтобы не отгораживаться от соседей высокими крепостными стенами и колючей проволокой. Система видеонаблюдения, правда, и на заборе, и на воротах, и особенно в парке присутствовала, однако узнал я о ней лишь благодаря Эмме и второму зрению. Сами по себе камеры в глаза не бросались, ну разве что по магонорическому полю их можно было засечь, да и охрана в пределах видимости не маячила. Поэтому если не присматриваться, то создавалось впечатление, что мы прибыли не в закрытый квартал для самых богатых и знаменитых, а в обычное загородное имение, хозяева которого вообще не заморачивались на безопасности. Магическая защита, естественно, не в счет. Когда мы появились, у ворот нас уже встречали. Подтянутый молодцеватый слуга с цепким взглядом и пластикой наемного убийцы с вежливым поклоном поприветствовал нас и проводил к дому. Однако в собственно дом мы не зашли, как оказалось, прием хатха решили устроить на свежем воздухе. Поэтому нас проводили на территорию за особняком, где располагался уже виденный мною с высоты большой и красивый сад. И там же мы увидели встречающих нас хозяев. Как сказал Лэн Даорн, если бы это был официальный прием, то гостей должен был бы встречать хозяин дома с супругой. Однако поскольку сегодня хатха устраивали лишь скромное семейное торжество, то и дресс-код был не таким строгим, да и встречали нас не хозяева, а собственно виновница торжества. При виде замершей возле садовой дорожки Орли я непроизвольно улыбнулся. Надо же, за эти полгода девчонка заметно подросла, перестав походить на совсем уж малявочную малявку. Ее круглая моська с пухлыми щечками несколько вытянулась. Вместо полурастрепанных косичек ее темные волосы оказались уложены в сложную прическу, украшенную цветами и тонкой жемчужной сеткой. Длинное голубое приталенное платье придало соплячке еще больше возраста. Остроносые туфельки на небольшом каблучке подарили немного лишнего роста. Тогда как подчеркнуто серьезное, до крайности сосредоточенное выражение на юном личике сделало ее совсем не той непоседливой Орли, которую я знал, а превратило в полноценную Ленну Орлизу Хатхе, ближайшую родственницу главы рода Хатха и правнучку мастера Дайхатха, относиться к которой следовало соответственно. О причинах столь резких перемен я тоже знал. Начиная с 6 лет, дети в Норлейне переставали считаться полными несмышленышами и приобретали свои первые, пока еще незначительные, но все же права и обязанности. Поэтому если всего год-полтора назад Орли могла себе позволить бегать по больнице с растрепанными волосенками, громко смеяться и хулиганить, то, начиная с сегодняшнего дня, она становилась официальным представителем рода и уже не имела права делать то, что ей было позволено раньше. С этого же дня и окружающие начнут к ней относиться не как к обычной девчонке, а как к маленькой принцессе. Пусть не прямой, но все же к наследнице рода, так как малявка являлась внучкой младшего сына мастера Дэ, Лена Нардехатхе, того самого, который был обязан мастеру Дарну жизнью. Так что сегодняшний прием был не столько приглашением на празднование, сколько официальным представлением Арли Зарины Нардехатхе в совершенно новой для нее роли. Правда, поскольку Арли была еще маленькой, то гостей она встречала не одна, а вместе с мамой. Ленна Ами, одетая в струящееся белое платье, стояла рядом, оказывая дочери незримую поддержку, а при необходимости тихонько подсказывая, как себя вести с тем или иным гостем. Так-то, конечно, рядом с девчонкой должны были стоять оба родителя, однако отец Арли, насколько я знал, погиб незадолго до ее рождения. Он тоже был хатхе, правда, из второстепенной ветви, но при этом обожал скорости гоночной эрды. Говорят, даже подавал определенные надежды в спорте. Однако 6 с небольшим лет назад экстремальное увлечение обернулось для него трагедией, поэтому маленькая Арли росла без отца, а Ленна Ами во второй раз замуж так и не вышла. Когда мы подошли, у малявки явственно вспыхнули глаза, однако ничего лишнего она себе не позволила. Вместо того, чтобы радостно подпрыгнуть, замахать руками или побежать нам навстречу, она лишь гордо выпрямилась, нацепила на физиономию подчеркнуто вежливое выражение, после чего изобразила очень даже элегантный полупоклон и хорошо поставленным голосом произнесла короткое, насквозь официальное приветствие. Мы с наставником также официально ей поклонились. Затем чопорно, словно чужие люди, поприветствовали ее сдержанно улыбнувшуюся маму. А как только церемония приветствия завершилась, мы с Леном Дарном без промедления прошли в сад, тем самым дав Арли возможность встретить других гостей. К нашему приходу народа в саду было еще немного, человек 10 от силы, и никого из них я не знал. Там же, в саду, повсюду виднелись магические светильники, на деревьях висели изящные гирлянды, а под ними тут и там стояли небольшие, накрытые ослепительно белыми скатертями столики с разнообразными закусками. Причем по давней традиции гости во время приема плавно перемещались от одного столика к другому. Официально, чтобы попробовать и одобрить предоставленные на их суд кулинарные изыски. Неофициально, чтобы пообщаться с нужными людьми и обсудить интересующие их темы. Поскольку наставник объяснил мне правила поведения на подобных приемах заранее, то, как только мы прошли в сад, я от него слегка приотстал, а затем и вовсе отступил в сторону. Будучи несовершеннолетним, подойти к взрослым без приглашения я не мог, как не мог первым завести с кем-то разговор или просто оказать знаки внимания. Людей, к которым подошел наставник, я тоже не знал, но, судя по всему, ему они были хорошо знакомы, потому что между ними сразу же завязалась неспешная беседа, которую я поначалу бессовестно подслушивал, но, когда убедился, что ничего интересного в ней нет, снова отстранился и принялся следить за постепенно прибывающими гостями. Всего за полрейна народа в саду стало раза в 3 больше, чем поначалу. Богато одетые мужчины, роскошно выглядящие и ослепительно красивые женщины. Причем абсолютно все, с широкими аурами прирожденных магов. Некоторые даже с артефактами под одеждой. Вот только среди них не оказалось ни одного ребенка или подростка. Никто почему-то не привел с собой детей. Более того, в саду не было видно ни воздушных шаров, не слышались тосты или поздравления. Создавалось впечатление, что люди вообще забыли, зачем сюда явились. И лично для меня это выглядело странно, потому что я совсем иначе представлял себе празднование дня рождения маленькой девочки. Неожиданно я заметил промелькнувшие у дальних кустов голубое платьице и вопросительно приподнял брови, когда между гостями ненадолго появилась маленькая Арли. По-видимому, все приглашенные уже собрались, поэтому девчонка на правах хозяйки медленно обошла сад по кругу, тем самым показывая, что во всех заинтересована, всем готова уделить внимание, да и просто демонстрируя, что помнит древние традиции. Когда она приближалась, взрослые неизменно отрывались от разговоров и обменивались с маленькой Ленной несколькими дежурными фразами, после чего Арли вежливо им кивала, что-то отвечала, иногда также вежливо кланялась и двигалась дальше, причем на этот раз мама ей никак не помогала, да и деда я почему-то нигде не увидел. В какой-то момент ее платьице растворилось среди собравшихся, и я ее ненадолго потерял, но вскоре из-за соседних кустов раздалось тихое: «Адраа, ты здесь?» Я мельком глянул на всецело занятых собой гостей и отступил еще глубже в тень, а поняв, что мой маневр внимания не привлек, плавно просочился между густыми кустами и оказался на той самой дорожке, на которой меня терпеливо поджидала маленькая Ленна. «Привет», — осторожно сказала она, когда наши взгляды встретились. «Как тебе прием?» Я кашлянул. Да как-то, как думаешь, так и говори, как-то по-взрослому посмотрела на меня Арли. Хотя бы ты мне не лги, ладно, я вздохнул. Прости, понимаю, что вы, наверное, готовились, но, по-моему, это самый ужасный день рождения в мире. Почему? Потому что в 6 лет на дне рождения нужно веселиться, не стал увиливать я. Смеяться, радоваться подаркам, танцевать, дурачиться, кататься на карусели, с удовольствием лопать вкусный торт, а не вот это вот все. Впрочем, я подошел к мелкой и, достав из-за пазухи небольшую черную коробочку, протянул. Надеюсь, это немного сгладит впечатление от сегодняшнего вечера. Держи. Девчонка с недоверием уставилась на подарок. На Нейре, насколько я успел узнать, не было принято дарить подарки в день рождения, а если их и дарили, то обычно позже, через день-два или даже три после памятной даты. Такая вот странная традиция. Однако у меня, в отличие от других гостей, не будет такой возможности, поэтому я решил поздравить мелкую именно сегодня. Она, поколебавшись, взяла коробочку, развязала алую ленточку, сняла крышку и замерла, обнаружив внутри тонкую золотую цепочку с небольшой подвеской внутри. С подарком я не рисковал. Золото, как и серебро, на Нейре редким металлом не считалось, поэтому стоило совсем недорого. Как и большинство известных мне драгоценных камней, кстати, которые в здешних реалиях встречались намного чаще, а соответственно, баснословную цену за них не требовали. «Это что?» – почему-то шепотом спросил Арли, доставая из коробочки подвеску в виде маленького йорка с забавной мордочкой, пушистым хвостом и глазками-изумрудами. «Это мне, тебе», — улыбнулся я, заметив, как у нее снова разгорелись глаза. Затем присел на корточки, помог ей надеть цепочку, застегнул крохотный замочек на шее и добавил: «Один мой хороший друг сделал его специально для тебя. С днем рождения, малявка!» Она сжала крошечного йорка в кулачке и вскинула на меня заблестевшие глаза. «Спасибо, Адра», а потом повернулась и порывисто меня обняла. «Это я попросила маму тебя пригласить», — неожиданно шепотом призналась она, уткнувшись носом в мою шею. «Я со СКУ училась, и по дяде Наэму тоже, но на приеме даже поговорить нормально нельзя. И еще там все врут, думая, что я ничего не понимаю. Меня это ужасно злит. Давай погуляем по саду», — я мысленно вздохнул, но делать нечего, все равно нам надо было поговорить. Поэтому я выпрямился, протянул ей руку и, сжав доверчиво протянутые пальчики, направился прочь, надеясь, что мелкую никто не потеряет и мне не придется потом оправдываться за ее отсутствие. Как и следовало ожидать, сад у Хатхы оказался огромным, хотя и достаточно хорошо освещенным, чтобы мы не потерялись. А еще, как подсказала временно активировавшая нейнитовое поле Эмма, в нем были камеры видеонаблюдения, причем довольно много, так что служба охраны могла во всех подробностях наблюдать, как я выгуливаю маленькую принцессу и при этом никакого урона ей не чиню. Сделав по саду неспешный круг и рассмотрев все, что хотел, я приметил среди кустов небольшую беседку, рядом с которой камер было меньше обычного. Зашел внутрь, внимательно огляделся и, убедившись, что на расстоянии в несколько майнов нет ни одного постороннего, преспокойно уселся на скамейку, причем так, чтобы мое лицо оказалось в тени, а заодно усадил рядом Арли таким образом, чтобы снаружи ее стало почти не видно, и только после этого негромко бросил: «Ну а теперь рассказывай, про что?» – не поняла малявка. «Про то, как прошло твое триумфальное возвращение из промзоны, конечно», – хмыкнул я, продолжая внимательно поглядывать по сторонам. «Долго тебя пытали по поводу похищения?» – Арли тяжело вздохнула. «Целый месяц расспрашивали, то так, то этак. Просили вспомнить что-нибудь еще: лица, голоса, одежду, оружие. А еще хотели понять, кто ты такой, откуда взялся и почему меня оттуда вызволил. Подозревали, что ты потом потребуешь от нас плату за услугу. Дедушки сказали, что все это странно и неправильно, и что у тебя должен быть мотив. Но ты не подумай, я тебя не выдала. Я поклялась, и даже дедуле да и ничего не сказала, хотя он очень настаивал. Спасибо, серьезно поблагодарил ее я. Ты им мое описание дала? Ага, герой в волшебной маске, тихонько хихикнула мелкая. Я ведь твое лицо не видела, поэтому сказала им правду, что ты высокий, быстрый, сильный и умеешь летать, а вот лица у тебя нет, вместо него серебряная маска. А о том, узнала я тебя или нет, никто даже не спросил. Вообще-то там была не только маска, но и шлем, а я им сказала, что это была маска, Хитро прищурилась она. «Я ведь еще маленькая, могла и перепутать, правда?» Я усмехнулся. «Точно. А ты что-нибудь знаешь про тех парней, что тебя похитили? Может, видела кого-то, узнала? Кстати, твой дед что-нибудь нашел по тому адресу, который ты ему передала?» «Нет, никого я не узнала. Похитители тоже были в шлемах, и про адрес дед мне ничего не говорил. Но когда он думал, что я сплю, я подслушала, о чем ему докладывают. Их разговор с дедушкой Дейры, дедушкой Дрином и дедушкой Нардой я тоже слышала. Дедушка Дейры, это нынешний глава рода Хатхы, на всякий случай уточнил я. Имена сыновей учителя мне были известны. Да, он помогал дедушке Дейре, дедушке Дрину и дедушке Нардой меня искать. Дедушка Дейры проговорился, что это его бойцы вылетели по тому адресу, что ты дал. И они нашли каких-то людей, которых потом допросили, но что из этого вышло, я уже не знаю. При мне они на эту тему больше не разговаривали.